Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Всякая тема о психологии человека чем-то опасна. Сегодняшняя опасна тем, что как-то очень философски звучит. Мы договорились поговорить о свободе воли. С одной стороны, сложная философская тема. С другой стороны, отношение к ней порой определяет нашу вполне реальную повседневную жизнь. Очень многое в человеческой жизни, если не все, зависит от того, как человек относится к свободе воли. Потому что мерой воли, ну, собственно говоря, я упрощаю, конечно, но тем не менее называется человеческая способность совершать поступки или действия. И поэтому, если эту проблему описать просто, то она заключается в вопросе, человек свободен в совершении поступка, в совершении действий, или все его поступки так или иначе детерминированы, как правильно говорят в философии и психологии, то есть определяются чем-то. Средой обитания, уровнем материального благосостояния, звездами, генетикой и многим-многим-многим другим. Поэтому сегодня-то больше всего меня интересуют, как всегда, ответы наших радиослушателей. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, вы лично совершаете поступки свободно? Или огромное количество обстоятельств и вселенских законов, включая сюда и Бога, определяют их за вас? А человек лишь игрушка в руках все той же генетики, Божьей воли, астрологии, судьбы, ничего угодно другого. Это проблема, от которой, наверное, нам с вами, в общем, некуда деться. Свободен ли человек в совершении своих поступков? И от чего зависит его чувство того, свободен он или нет? Все, что вы хотите сказать о возможности человека действовать и поступать. Смотрите, в чем-то это, между прочим, продолжение нашего разговора о чиновниках. Почему нет? Вот о том, свободны ли мы или наши поступки определяются кем-то сверху или кем-то внутри нас. И мы сегодня ведем разговор в прямом эфире по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мы хотим с вами начать понимать, что же такое свобода человеческих действий и поступков, и от чего она зависит, должна зависеть, или от чего вы считаете зависящей свою свободу. И простой, и очень, конечно, непростой разговор сегодня нам с вами предстоит. Его можно вести по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров, или на нашем ресурсе в интернете, сайте, который на находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся в одно слово, с «с» как доллар, латинскими буквами. Вы входите на сайт, и на первой странице видите кнопку «Форум», и на первой странице форума видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и который, в котором можно оставлять свои мнения, сообщения, отзывы. Я обычно стараюсь читать в эфире что-то наиболее интересное. Итак, 495-956-1514 или www.serebnity.ru. А в эфире у нас сегодня, конечно, музыка. Есть такая музыка, которую меломаны определяют как, мне очень нравится это слово, взрослую. Вот одна из моих любимых джазовых певиц, Кармен Макре, как-то очень по-взрослому ощущает и свою свободу, и свою зависимость. Она сегодня у нас в эфире. Человека свобода воли. Здравствуйте, Константин. Алло. Константин. Есть. В полной мере есть. Так. Он рожден изначально свободным. Вот с самого рождения человек, он свободен. Но есть одно но. У любого рожденного человека есть родители. Так. Это мать, отец, правильно? Да вроде. Правильно. Он-то от них берет то, чем они его родили. Короче, получается, он рожден-то свободен и в праве выбора своем. Почему у нас в мире, сколько не борются с преступностью, сколько они борются с коррупцией, там, со всеми плохими вещами, они продолжают быть. Потому что все заложено от не только от самого рожденного человека. Понимаете, идет все изначально. Не понимаю. А вы не понимаете. Как вы не можете понять? Ну, изначально, то есть рожденный человек, он имеет, я же говорю сразу, и отца, и мать. То есть он имеет и свободу, и не свободу? Нет, но он имеет свободу в любом праве. Свобода-то откуда у него взялась? Как откуда? От от права рождения, он появился на свет, он уже свободен. Есть огромное количество людей, которые вам скажут. Но он появился на свет от родителей. Родители дали ему свою генетику, как говорите вы. Это генетика и материальное благосостояние родителей, их там социальное положение определили всю его жизнь. Не было у него никакой свободы. Спасибо большое, Константин. Здравствуйте, Александр. Александр Геннадьевич. Ай. Я хотел вот сказать, начать с того, что предназначение человека. Бог создал человека из праха земли. Так, можно маленечко подискуссировать, да? А в конце я скажу, свободен он и не свободен. Вот, а он создал тело человека, значит, чтобы тело работало, в смысле, было живое, он, Бог, значит, телу сотворил два инстинкта. Инстинкт самосохранения и инстинкт размножения рода. Далее, чтобы это тело, как говорится, не умерло, Бог создал его, это тело, для того, чтобы оно жило, он ему еще, значит, ну, я так утрирую, дает пять чувств. Значит, зрение, зрение, слух, осязание. Простите, Александр, очень сложно. Вот эти пять чувств. Очень сложно, потому что пока вы говорите сплошь о несвободе. Что дает человеку свободу? Вот сейчас сразу подойду. Значит, для того, чтобы... Вот эти пять инстинктов он дает, а для того, чтобы, значит, человек, этот, вот тело, значит, с этими инстинктами и с этими, вот, он, значит, дает, вдувает в тело дух, то есть жизнь, жизненную, вот, душевную жизнь, энергию. А для того, чтобы это тело было живое и, как говорится, себя сохраняло, имело какие-то отношения. А в душа стоит из... Значит, же... Нет, ума, ну, простите, Александр, душ. Ради бога, ну, как бы совсем всю анатомию мы сейчас пройти не сможем. Я так понимаю, что вы сводите разговор к тому, что дух дает, тянет к свободе вместе со всеми его составляющими, а тело к несвободе. В общем, в итоге как-то так получается почему-то, что человек выбирает все время не свободу. Здравствуйте, Геннадий. Алло, город Яранск. Нет он, да? Алло. Да. Город Яранск. Алло. Нет у меня связи. Нет у нас города Яранска, но зато у нас блестящий молодой слушатель Михаил еще до начала эфира сказал несколько замечательных слов о свободе воли человеческой. Свобода – это возможность поступать так, как хочется. Свобода – это свобода воли. Воля по своей сущности всегда свободна. Воля – это способность человека, проявляющаяся в самодетерминации и саморегуляции им своей деятельности, психических процессов. Свобода и воля всегда связаны с выбором, способностью сделать какое-то усилие и выйти за пределы собственной животной природы. Единственное, что я ценю в свободе, это борьбу за нее. Обладание же ею меня не интересует. Генри Кипсон. Каждый может обрести свободу, если только он умеет ограничиваться и находить самого себя. Иоганн Вольфганг Гёте. Пожалуй, антитезой свободы воли является детерминизм, то есть зависимость, определенность наших поступков, чувств, эмоций, наших слов, мыслей и в конечном счете нас и нашей жизни от каких-либо причин. Вряд ли возможно доказать свободу воли, потому что это, как только ее докажут, свобода воли сразу же исчезнет. Нельзя и указать точно на свободу воли и сказать «вот она, смотри». Но в таком случае не стоит говорить об ее отсутствии, поскольку как только речь заходит о наших поступках, проявлениях себя в мире, то если, к примеру, согласно детерминизму, я совершаю что-то плохое или аморальное, то и наказывать надо не меня, а моих учителей, родителей, воспитателей, общества. Ведь именно оно меня этому научило. Так же и обратно. Поощрять надо не меня, а того, кто меня таким сделал. В нас существует одновременно множество голосов, личностей, течений, побуждений, как угодно. И в какой-то момент человеку нужно собраться и увидеть их, и сделать выбор. В этот самый момент либо рождается, либо определяется личность. Тот, кто способен совершить объективные поступки, так как личностные поступки не индивидуальны. Свобода воли, конечно, исходит изнутри, от внутреннего человека. Если свободен он, значит, есть свобода воли. Яркий пример – Франкл в концлагере. Для меня чувство свободы воли связано с ощущением реальности, так называемого другого варианта в какой-либо ситуации. Если что-то происходит, и я нахожусь в этой ситуации, то чувство свободы воли будет, если я чувствую возможность эту ситуацию поменять, непривязанность к ней, не быть ей полностью поглощенным. Моменты проявления свободы воли – это и есть моменты жизни подлинного меня. Спасибо. Михаил Лотц, 3 года, Челябинск. Спасибо большое, Михаил. Блестящее эссе на тему свободы воли. Однако Михаил сводит свободу воли, в общем, к выбору. Да, все равно самое главное, как сделает человек выбор. Он сделает его к добру или ко злу. Но все ли от этого понятно? Вот есть замечательные фразы, типа цитированные Михаилом афоризмы Гёте. «Свобода – это способность ограничиваться и находить самого себя». Но так как при этом, в общем, Гёте очень мало что сказал о том, как же все-таки найти самого себя, то это остается такими словами самими по себе, которые никаким образом, в общем, как мне кажется, свободы поступку не прибавляют. Ну, такая замечательная фраза. Что такое ограничиваться и что такое находить самого себя? Кстати, бывают совершенно противоположные мнения. Очень простые. Вот что сказала другая наша радиослушательница. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Уже давно Виктор Гюго сказал, конечно, у бедной девушки нет выбора, она вынуждена работать. И все же у нее есть выбор. Она может стать трепещницей, а может стать цветочницей. Вот так. У человека, можно сказать, практически нет выбора. Разве что между трепещницей или цветочницей. Хотя, в общем, жизнь показала, что и это не совсем правда. У бедной девушки, как и у бедного юноши, сейчас неизвестно, кому труднее. В общем, существует огромное количество разных вариантов выбора. Или это только ему кажется? Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Доброй ночи вам, всем радиослушателям. В общем, мое ощущение насчет этого таково, что как бы разумом, логикой, да, я понимаю, что свобода выбора, в принципе, то есть с помощью логики ее на данный момент, как бы то, что я знаю о мире, о себе, я ее не вижу. То есть я считаю, что все мои действия, они как-то желания обусловлены каким-то, какой-то причиной, даже если я не сознаю. Даже если взять, допустим, пример, который девушка из Орла привела, то что свобода выбора-то, она как бы есть, но человек выбирает что-то, опять же, действие по побуждению какой-то причине, которая там обуславливает его поступки. А с другой стороны, свободу воли, выбора хочется верить. То есть уже какой-то такой частью может быть нелогичной, может быть, такое свойство человека, что вот хочется верить, что да, вот я сам, независимо ни от кого-то или от чего-то, что во мне есть, вот делаю какой-то выбор. Но что в человеке может быть в его, как бы, в нем самом, в его мозге, что может быть такое, что абсолютно независимо от окружающего мира? Если бы вот это было независимо, что-то такое, тогда, да, возможно, у человека была бы свобода выбора. Я так думаю. Ну, спасибо большое, Николай. Думаете вы, между прочим, очень близко к Спинозе. Еще чуть-чуть, и этот вы бы полностью совпали с этим великим философом. Он, в общем, я тоже не буду приводить длинные цитаты, но он считал, что человеческая деятельность, человеческие поступки причинно определяются или страстями, или разумом. Если человек одержим страстями, он раб. А если он подвластен разуму, он свободен. Между прочим, то определение, которое мы, старшее поколение, учили в школе, определение Гегеля, свобода как осознанная необходимость, оно целиком заимствовано. Гегель, это просто парафраз на вот эту вот мысль, которая принадлежит Спинозе. Свобода как осознанная необходимость – это свобода разума. То есть, если ты понимаешь, чего хочешь, то ты свободен. А если ты этого не понимаешь, не осознаешь, то ты раб. Здравствуйте, Геннадий. Яранск. Очень хочу... Алло. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Николай Геннадьевич, добрый вечер, радиослушатели. Вот я как раз хотел бы сказать, то есть абсолютной свободы, конечно, нет. Всегда человек зависит от каких-то обстоятельств, ситуаций и вообще окружающего мира, да? Но его сознание, кстати, да, что он принимает свободные решения, и его самооценка, вот именно собственной свободы, помогает ему вот по этой, как бы сказать, лестнице свободы двигаться вверх. То есть, начиная с маленькой свободы, он движется к более сложной, так скажем, свободе. Но, тем не менее, он все равно остается зависим от окружающего мира, от обстоятельств, от ситуаций и всех окружающих людей. И чем больше сам человек осознает или как бы себя убеждает в том, что он свободен, тем легче он движется вперед и как бы развивается, вот так я бы сказал. Спасибо, Геннадий. Мне спасибо, что вы дозвонились прежде всего. Я хочу сказать, что тут есть в том, что говорил Геннадий, совершенно замечательный образ, который, как мне кажется, очень важен. Дело в том, что мы ведь сами делаем себя несвободными. Грубо говоря, свобода пить спиртное или, там, ну, например, свобода курить, она... вовсе не обязательно должна приводить к запоям и автомобильным катастрофам в пьяном виде. Это зависит от некоторых маленьких шажков. Человек вот здесь, вместо того, чтобы пойти и что-то сделать, выпил. Потом вот здесь, потом вот тут. Потом для того, чтобы ничего не делать, понадобилось больше. Мы с вами всегда зависим от маленьких шажочков. От незаметного и постоянного соглашательства с самим собой. Для такой вот лесенкой из мелких выборов мы движемся в жизни. И только в какой-то момент наступает некая критическая ситуация, некоторый предел, когда ты вдруг понимаешь, ты полностью детерминирован, то есть полностью зависим от обстоятельств, начальства, близких, чаще всего от собственных предательств. Маленькая музыкальная пауза. speak low, when you speak low, our summer day withers away. Drift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Свободе воли мы продолжаем разговор в эфире Радио России в программе «Серебряные нити». Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, доктор. Я бы хотела сказать, что поступки человека абсолютно детерминированы. Они зависят от психологического состояния человека и воздействия других людей на него. Ура! Вы освободили полностью мою душу. Спасибо, Надя. Это, в общем, значит, что я могу ничего не делать, и что, в общем, от меня ничего не зависит. Правда, я могу уже спокойно выйти на пенсию и ждать, что за меня все сделают другие, или судьба, генетика, ну, все остальное, в общем, тоже. Я правильно рассуждаю? Ну, зачем же так бросаться из одной крайности в другую? Все-таки наша жизнь зависит от нас самих. Я, Стоп. Но это же свобода. А вы говорите, наша жизнь полностью детерминирована. Я сказала, что полностью детерминирована. Но не жизнь. Полностью детерминирована – это инстинкт, вот о котором пытался говорить один из наших радиослушателей. Да, как у... Ну, я не знаю, у лягушки, например, да, сбился инстинкт, она как-то попала не в свою среду, она погибла. Простите, пожалуйста, Надя. Ага. Да нет, ничего. А, дело же не в крайностях, а дело в том, что, смотрите, чем меньше человек признает за собой свободы, тем больше он впадает в пассивность. Ничего не делание, в безответственность. А чем больше за собой человек признает свободы, тем больше риска, что он станет зависимым от своей свободы. То есть, как бы понаделает глупостей, поскольку все-таки социальная детерминированность, она, конечно, существует. Я не могу делать, чего хочу, но просто потому, что я нахожусь в обществе других людей. Ну, вы знаете, поступки человека еще зависят от того, насколько он занимается самовоспитанием. Что такое самовоспитание? Вот это, Гёте, находить самого себя. Я понимаю, что мы за две минуты это не обсудим. Но что вы имеете в виду под самовоспитанием? Самовоспитание – это когда человек старается делать выводы из своих прежних поступков, наживается опытом. То есть, снова, вы пользуетесь определением Спинозы. Вы хотите сказать, что человек, который в своей жизни пользуется иррациональными страстями, то есть не понимает, зачем он совершает тот или иной поступок, становится рабом. А человек, который пользуется разумом, то есть осознает причину или пытается осознать причину, лежащую за его поступком, он тогда становится свободным человеком. Вот по поводу этих маленьких выборов и свободы бедных девушек и богатых юношей, тот же Фромм, который я вспоминал в этой передаче, он вспоминал примерно такую притчу. Я не цитирую, а вспоминаю по памяти, поэтому могу ошибаться. Но примерно история такая. Молодой человек из там состоятельной семьи сделал предложение, ну, скажем, бедной девушке. Девушка дала согласие, они обручились, и, ну, против родителей. Они говорят молодому человеку: ты знаешь что, давай ты съездишь сначала на полгодика в Европу. Отдохнешь, развеешься, познакомишься с миром, а потом уже как бы и за свадебку. Ну, молодой человек уезжает в Европу, живет там полгода, там появляются, естественно, другие девушки разной степени привлекательности. Он приезжает и по приезду посылает своей невесте письмо о том, что он расторгает помолвку. Молодой человек, когда уезжал в Европу, это для него был большой соблазн. Как бы он понимал, что его на его помолвке можно ставить крест, или нет? Алло, Надь, вы еще здесь? Нет? Нет. Ну, тогда этот вопрос, конечно, риторический, обращенный в пустоту. Ну, смотрите, что произошло. Родители, с точки зрения манипуляции, поступили очень мудро. А соблазн для молодого человека был настолько велик, что он купился. Подкуп, откровенный подкуп родителей, подействовал. Он поехал в Европу, не осознавая, ну, в общем, наверное, где-то в глубине души, чувствуя, что на этом его любовь, вот эта страстная, серьезная, которая должна была кончиться свадьбой, распадется. Он просто этого не осознавал. И поэтому стал рабом родителей. Все зависит от того, имеет ли он возможность и желание проанализировать свои простейшие подкупки. Ну, подкупки, да, извините, не случайная же оговорка. Потом, ну, что будет с этим человеком, молодым человеком потом? Ну, он через некоторое время станет, наверное, бизнесменом. Выгодно выйдет замуж. И будет всю жизнь жалеть о той потерянной юношеской любви. С каждым шагом ему все легче и легче будет поддаваться на некоторые подкупы. Все это кончится, ну, в общем, ощущением нереализованной жизни. Наверное, тогда, когда он мечтал жениться и любил эту девушку, он мечтал стать физиком или океанологом. А стал, разумеется, финансистом, экономистом или кем-то еще. И в жизни у него все хорошо. Только почему-то в зрелом возрасте он начал зверски пить. Это не моя история. Фрома, я, может быть, ну, как бы частично ее перевираю. Есть ли у нас способность осознать? Здравствуйте, Владимир Михайлович. Вечер добрый. Я просто напомнить вот эти уже известные истины о свободе, вот Гегеля, осознанная необходимость. И еще, нельзя жить в обществе, будучи свободным от него. Это наши идеологи марксизма-ленинизма. И еще... Ну, между прочим, извините, Владимир Михайлович, о Марксе... Это ведь в сущности то же самое. Да, да. И вот что? И... Я просто хочу напомнить пролетариату. Как бы, что должен сделать пролетариат для того, чтобы победить? Пролетарии всех стран соединяются. Не-не-не-не-не-не-не-не. До этого. Он должен осознать свою классовую роль. Конечно. Вот если он осознает классовую роль, почему эта идея потерпела крах? Ну, она правильно, она потерпела, потому что... Потому что пролетарии не осознали. Не осознали. Не осознали. И не все на земном шаре, к счастью, пролетарии. Да. Вот, поэтому... Но пролетарии... Это полигональное понятие. И в этом же была главная ошибка Маркса. Он был уверен, что пролетарии способны осознать. Конечно. Они осознать свою роль, человеческую роль. Не смогли. Не смогли. И еще вот свобода. Представление раба о свободе иметь своих рабов. То есть имеется относительно человека очень большое влияние имеет как раз личностный фактор. Вот сегодня крещение, вот как раз почему это значение Иисуса Христа, что он впервые в человеке определил личность. Впервые. Вот это понятие человеческой свободы, оно очень сложное. И оно... Вне общества не может быть свободы. Вот Робинзон Крузо, свободен он был или нет? Нет, он, несмотря на абсолютную Конечно, свободу, абсолютную него, во всем, у него он все равно была стремился пятница. К Личность должна проявить себя в чем-то. Можно быть свободным рабом на каменоломле. Это все зависит от глубины осознания человека самим собой. Свобода творчества, свобода мышления. И так далее. Это очень сложное понятие. И это значит, Владимир Михайлович, что мы в программе «Серебряные нити» занимаемся в основном свободой, потому что учимся осознавать, правда, разные всякие, вроде бы привычные и вроде бы повседневные слова и понятия. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич, вам последнее слово. Доброй ночи. Вот я послушал эту передачу, она мне, конечно, напоминает схоластические споры 17 века, когда спорили, сколько чертей может поместиться на кончике иглы. Потому что в жизни все относительно. Вот притча есть такая, двое гуляют по двору тюрьмы, и один другого спрашивает, что такое свобода. Он говорит, ну вообще-то свобода трудно объяснить. Ну вот мы, казалось бы, с тобой гуляем, и в то же время сидим. И, значит, конечно, свобода и там есть, в тюрьме, почесать за ухом, предположим, или отказаться от лишней, там, предположим, обеда, или съесть его. Можно, свобода и там выбора есть. Но всегда она всегда ограничена, свобода выбора. И вот, если 20 лет тому назад, предположим, я имел свободу поездить по всей стране и имел достаточно приличную зарплату, то сейчас на пенсию, которая мне... платят меньше прожиточного минимума и говорят, что так и должно быть, я этой свободы не имею. Не знаю, Анатолий Сергеевич, я не могу, понимаете, судить, имеете вы эту свободу или не имеете, потому что от огромного количества всяких разных приходящих обстоятельств зависит, можете вы что-то подработать для того, чтобы поездить по стране. И вообще, между прочим, существует сотни способов поездить по стране вполне себе бесплатно сейчас. Иногда мы сами, считая, что вот все, вот теперь мы полностью детерминированы. и уничтожаем те самые, ну пусть остатки человеческой свободы, которая есть внутри. Все виноваты. А я нет. Я жертва. Это трагично. Но иногда, и я вовсе не вас, Анатолий Сергеевич, имею в виду, бывает очень удобно. Это, наверное, тоже одна из главных тем программы «Серебряные нити». Ну что ж, если вы захотите, мы, как всегда, вернемся к разговору о свободе. А так как все праздники позади, и хочется немножечко продлить эту атмосферу, тем более темы у нас такие не очень веселые, то давайте поговорим о новогодних фейерверках. Откуда берется такая страстная мода на пиротехнику, взрывающуюся в небесах? Зачем они человеку нужны? Вот об этом у нас с вами будет разговор в понедельник. Ну, а идеальным завершением программы все-таки будет короткая фраза нашей милой и любимой радиослушательницы. Спокойной ночи. Здравствуйте, милый любимый доктор Александр Геннадьевич. Света, Краснодарский край. Свобода воли – это то, что можно позволить себе, не унижая и не обижая других, полной рукой. Александр Степанович Грин. Спасибо за внимание. До свидания. Treats me oh so mean. My man, he don't love me. Treats me oh so mean. He's the lowest man that I have ever seen.